Близко ко мне подойди, но рядом не стой. Рядом со мной ложись, но не спи со мной. Говори, говори, но глядя в глаза не имей. Со мной поселись, но жить со мною не смей. В наших венах ты думаешь кровь, но в них тоже заря.